Сергей Михеев на связи со студией. Микрофон Александр Андреев. Здравствуйте. Здрасте, Александр. Здрасте, радиослушатели и те, кто нас может видеть. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. 220 тысяч подписчиков там. Вот там же, значит, все отчеты благотворительного фонда. Вот, ну и в Дзене, ВКонтакте и во всем остальном вот этом, вот, так сказать, пространстве тоже, тоже подписывайтесь, вот, если, конечно, хотите. Телеграм... Вот так, начинаем передачу. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ Плюс, подписывайтесь тоже. И я напоминаю, что в 12 часов 35 минут Сергей Михеев начнет отвечать на ваши вопросы, а задавать их можно уже сейчас. В WhatsApp и Viber пишите на номер +7 903 170 63 63, +7 903 170 63 63. Ну а что касается смс, то присылайте их на короткий номер 5533, но обязательно сначала пишите слово «Вести». И также можете писать в комментариях во ВКонтакте и в Рутубе, в комментариях к трансляции задавайте вопрос, оттуда тоже будем их брать. Ну а сейчас к темам, и давайте начнем со статьи Дмитрия Медведева, в которой он пишет, что время метрополии истекло. Дмитрий Медведев написал статью о неоколониализме Запада и новом миропорядке. И вот, ну, небольшая цитата. «Амбиции новых метрополий не знают пределов ни экономических, ни политических, а сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств. Приходится признать, неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны». Ну, и я думаю, что, в общем, об этом же примерно мы говорили и накануне, и очень часто говорим в ваших программах. Ну, в общем, да, честно говоря, у меня иногда возникает впечатление, когда я вот в последние годы слышу высказывание Дмитрия Анатольевича, вот, что он слушает наши программы или кто-то из его помощников. Вот, но это так, я, так сказать, в качестве шутки, с одной стороны. А с другой стороны, штука такая. В общем, то, о чем он говорит, это действительно соответствует, так сказать, вот той реальности, которая нас окружает. Хотя, вот, на мой взгляд, этот неоколониализм, он какой-то такой вот полудохлый. Потому что если вспомнить колониализм тех эпох, когда выстраивались огромные колониальные империи, речь шла о невероятном, так сказать, невероятной диспропорции в этих самых, невероятной диспропорции в силе. Да, потому что сила, так сказать, да, была явно на стороне, так сказать, этих самых, как раз тех самых метрополий, о которых сейчас пишет и Медведев. Вот, то есть превосходство было однозначным. Технологическое, военное, экономическое, так сказать, да, и так далее, так далее, так далее. Что, собственно говоря, и позволило им в достаточно короткие исторические сроки завоевать там полмира, как бы, да, или если в совокупности, то практически целый мир, вот, и выстроить огромные колониальные империи, которые очень долго, собственно говоря, и поставляли богатство для Запада. Вчера мы отвечали на вопрос, значит, радиослушателя, или слушательницы, не помню точно, по поводу, откуда берет, так сказать, свои богатства Великобритания, и вы, Александр, добавили совершенно справедливо, что в том числе она использует те богатства, которые когда-то, так сказать, накачала. Вот. И это принципиально важно. Почему? Потому что очень долгое время Запад вообще выстраивал, так сказать, картинку своего успеха как картинку вот такого, так сказать, да, якобы успеха объективного. Он, мол, почему вот Запад такой богатый, так сказать, да почему у него лучше, чем у других? Ну как почему? Потому что это особенные люди с особенной, так сказать, значит, политической системой, с особенным взглядом на жизнь. Вот все у них такое особенное. Ну и сами они такие все особенные. И вот именно эти особенности, они, собственно говоря, и позволили им стать такими богатыми. Да? Вот. И особенности в хорошем смысле слова. В реальности, хотя я не буду отрицать, так сказать, все какие-то действительно эффективные там методы управления и технологии, которые на Западе действительно изобретены в разное время. Но главная особенность, там, мне кажется, здесь заключалась именно в этом. Когда-то страны Европы, в первую очередь, да, поработили огромное количество народов военной силой, которые не могли им противостоять, и занялись выкачиванием оттуда огромных богатств. Эти богатства выкачивали в течение нескольких столетий, эти богатства стекались в Европу. Вот. И на этих богатствах, в общем-то, на самом деле, процветание Запада в значительной степени и было построено. И это и есть один из главных секретов, да, их вот этого самого процветания. Кстати говоря, даже если взять вот самый последний исторический период, который связан уже с нашей историей, да, вот, неоколониализм этот, он проявился в том числе и в отношении к распаду Советского Союза. Собственно, что начали делать Штаты и Европа в отношении распавшегося Советского Блока и распавшегося Советского Союза? Они начали эксплуатировать его природные богатства. Вот и все. И за счет этого, между прочим, по крайней мере, Европа, ну, может быть, США в меньшей степени, а Европа уж совершенно однозначно, за счет дешевых, появления доступа к дешевым ресурсам бывшего Советского Союза, раз. Значит, получение в пользование огромного рынка сбыта, два. Уничтожение конкурентов потенциальных на территории бывшего Советского Блока, три. На самом деле обеспечило себе, значит, пару-тройку десятков лет очень активного развития. Очень активного развития, представления. Что это, как не неоколониализм? Это все то же самое. Другой вопрос, что мы раньше как-то пытались этого не замечать и все делали вид, что это такая дружба. Вот они, так сказать, берут у нас все, нам дают там жвачку, так сказать, да, порно-журналы, а также семинары по демократии. Это такая вот у нас дружба. На самом деле это и есть неоколониализм. Это ровно то же самое, что они делали в других местах. Там, где они не могли победить военные силы, они обманывали. Обманывали, так сказать, да, покупали там огненной водой, стеклянными бусами, там, ну и всем остальным, кто читал, так сказать, все эти книжки. Вот, прекрасно это знает. Да. Вот такие дела. Другой вопрос, что сейчас этот неоколониализм, мне кажется, он такой на излете. Вот то же самое, так сказать, тот же самый G7 как бы показывает, в общем, людей, которые хотят управлять миром, но миром управлять им все сложнее и сложнее. То есть уже нету тех вот, знаете, наивных индейцев, там, папуасов, туземцев, которых можно как бы разогнать выстрелом из пушки, вот, или которых можно купить, так сказать, да, опять же, за стеклянные бусы. Их уже нету, все. Да, и они уже совсем не такие, так сказать, наивные и совсем не хотят подчиняться, и вовсе им не интересно все то, что Запад предлагает, ну, скажем так, все менее и менее интересно, по крайней мере, да. Вот. Поэтому мы видим, я бы так сказал, мы видим, пожалуй, колониализм на своем излете. От этого он, может быть, местами становится более агрессивным, вот, суть его действительно не меняется, вот, но возможностей гораздо стало меньше. А так как возможностей меньше, это больше их, так сказать, бесит, злит, вот, и прочее, прочее. Но вопрос в том, значит, да, а что с этим дальше делать? Этот текст, насколько я понимаю, в том числе, как бы, да, значит, он адресован, ну, не столько даже, может быть, нашей аудитории, потому что для нас это, как бы, ну, очевидно, сколько, может быть, туда, вот, в страны, как раньше говорилось, страны третьего мира, Африка, Азия, там, Латинская Америка, вот, ну, или, по крайней мере, у нас целый ряд, так сказать, таких вот заявлений именно в ту сторону адресовано, потому что мы сейчас пытаемся на фоне внезапно закончившейся вот этой, так сказать, извращенной дружбы с Западом, да, налаживать срочно потерянные когда-то связи с Африкой, Латинской Америкой и Азией. Вот, адресовано это туда, вот, для того, чтобы, ну, скажем так, взбодрить их, да, и напомнить им, что на самом деле Запад – это, собственно говоря, прямые потомки тех людей, которые совсем еще недавно, как бы, да, рабами считали и африканцев, и многих других, значит, жителей нашей планеты, и били их палками по голове. Вот. Ну и я бы так сделал вывод, там, да, я статью не читал, но вывод такой, да, да, что, в общем, для того, чтобы опять не оказаться у них в рабстве, да, надо объединяться, координировать свои усилия, надо понимать, что эпоха всевластия Запада на самом деле заканчивается, и в том плане, что ничего хорошего эта эпоха всевластия миру-то не принесла, по большому счету, да, поэтому здесь на первом месте вопрос координации усилий, согласования позиций и так далее. В общем, на самом деле, когда мы обсуждаем силу Запада, действительно, одно из его мощных преимуществ – это по-прежнему разрозненность остального мира. Почему его так, так сказать, их там тревожат? С самого начала, например, тревожили какие-то вот эти вот наши постсоветские, так сказать, интеграционные объединения. Почему их там, их так не нравится БРИКС, да? Кстати, Таиланд тут подал заявку в БРИКС. Да, почему, так сказать, всякие разные другие вот объединения, в которых Запад не участвует, их вот так раздражают? Да потому что одно из их преимуществ – это как раз, значит, отсутствие координации усилий у всего остального мира. То есть Запад максимально консолидирован, максимально как бы объединен и в экономическом плане, и в военно-политическом, так сказать, и в информационном, и там, в сфере массовой культуры и все остальное. А все остальные пока занимаются своими делами. Вот пока все остальные, так сказать, занимаются своими делами и стараются отсидеться по своим углам, да, у Запада на самом деле продлевается вот этот исторический срок его всевластия. Вот, для того, чтобы осознать, что на самом деле с этим надо заканчивать, и в принципе Запад уже созрел для того, чтобы свалиться с этого дерева, вот, или, по крайней мере, окуклиться до размеров своего как бы, исторического ареала обитания, для того, чтобы это понимание пришло, да, требуются усилия, требуется, так сказать, координация, требуется доведение вот этих сведений до сознания людей. То есть надо перейти как бы, некий Рубикон, вот, и понять, что подчиняться дальше бессмысленно. Можно выстраивать равноправные отношения, можно еще что-то делать, но подчиняться и бояться бессмысленно, потому что Запад ничего хорошего уже, да, предложить по большому счету не может. Да. Он занимается покупкой элит в разных странах, но сказать, что он готов предложить, например, миру какую-то более гармоничную форму существования, а иллюзии по этому поводу были после распада Советского Союза, да, вот, ну, вот, чтоб даток нет, так сказать, да, вот чудо не случилось. Следующая тема в продолжение вчерашней о новых санкциях, в том числе в отношении Мосбиржи, о том, что там больше не будут торговать ни долларом, ни евро. А спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что доля недружественных валют в расчетах снизилась в 5 раз. Это произошло с марта 2022 года, и он добавил, что расчеты в рублях за этот период выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах почти в 15 раз. Ну и собственно, похоже, они этого и добиваются. Ну да, понятно, что это происходит, вот, но тут такая штука, опять же, да, действительно, процесс этот идет, но он может быть довольно длительным, да, таким, так сказать, очень небыстрым. Это раз. Во-вторых, ну, то, что касается России, это понятно. У нас просто и выхода другого нет, кроме как переводить в национальные валюты. Что касается мира в целом, то этот процесс идет, но он очень такой, очень медленный. Поэтому пока, несомненно, власть доллара в этом смысле сохраняется. Да? И главная проблема – это как раз вот вторичные санкции, которые Штаты и Европа накладывают на тех, кто вообще торгует с Россией, кто, так сказать, пытается поддерживать с ней отношения. Да, единственный выход из этого – это перевод, так сказать, этих расчетов в национальную валюту, но надо понимать, что как бы это тоже такой выход, он неоднозначный в каком плане? В том плане, что, ну, условно говоря, там берем какую-нибудь компанию, крупную компанию, какую угодно, в каком-либо угодно, так сказать, уголке мира. Вот мы с ними, так сказать, да, заключили договоренности на поставку, так сказать, того или иного и расчете в национальных валютах, да? Вот. Но у этой компании, кроме всего, есть еще какой-то бизнес. И тот бизнес, да, та другая часть бизнеса, он по-прежнему рассчитывается в долларах, да, в первую очередь. Ну, вот на эти самые активы американцы могут наложить свои собственные санкции. То есть, в итоге, как бы, да, выход или в создание каких-то дочерних компаний, там, условно говоря, или как бы вообще независимых компаний, которые вообще не будут никак затрагиваться долларами, расчетами, да, вот, или как можно более широкий переход на расчет национальных валют там страны, там той или иной страны в целом. Вот первое вполне себе реально, и местами, насколько я знаю, так оно и происходит. А второе, конечно, оно где-то отодвинуто за горизонт, потому что пока все равно, как бы, там, представить себе мир, который вот в одночасье откажется от доллара, хотя это предрекают уже много-много лет, ну, пока вот не представляется возможным. В том числе потому, что самые большие игроки, крупные игроки, так сказать, да, которые производят реальную продукцию, а это, например, тот же самый Китай, это та же самая Юго-Восточная Азия, там и Индия, и все остальные, вот, а они все равно производят и продают ее в основном за доллары, ну, чуть-чуть за евро, как бы, да, вот, но в основном, в первую очередь, за доллары. Держат эти доллары, как бы, и покупают, значит, гособлигации американские, так сказать, и все такое прочее. Вот, немножко это сокращается, потихоньку сокращается, вот, но такого взрывного процесса все равно незаметно, поэтому, да, процесс идет, вот, но он может быть достаточно долгим. Другой вопрос, что, учитывая наше нынешнее положение, да, но, естественно, так сказать, выход из зависимости от этого, но он только в одном, действительно, в отказе, постепенном полном отказе вообще от долларов и евро. Другой вопрос, что это не все от нас зависит. Если бы мы еще могли прямо этим процессом так вот не глядя управлять, то это ладно. А так мы, насколько я понимаю, нам приходится довольно долго уговаривать наших партнеров вот давайте так, давайте сяк, предлагать им всякие, так сказать, схемы. Но и в итоге все это сводится, между прочим, к тому, что, конечно, они требуют скидки. Они говорят, ну вот вы это создает для нас проблемы, поэтому давайте вот скидки на свой товар, значит, и повышают цены на свой товар, то есть в итоге мы несем дополнительные расходы. Вот, но в целом, как бы, да, в целом тенденция идет. Одни из тоже инструментов – это создание банков взаимных расчетов внутри объединений, в том числе вот, банк БРИКС, например, да, и все такое прочее, да, создание системы взаимных расчетов внутри, значит, каких-то государственных объединений. Ну, в первую очередь, наиболее широким на сегодняшний день является БРИКС, который, надо сказать, что вот туда все больше и больше, так сказать, народу вроде как просится, сначала в качестве наблюдателей, потом уже в качестве участников. И БРИКС, в общем, отодвинул, и причем это было ожидаемо, и Шанхайскую организацию сотрудничества, и тем более все постсоветские эти наши объединения, вот, на постсоветском пространстве. Вот. Ну и что? Я думаю, что это хорошо, потому что, вот еще раз говорю, это, думаю, та самая, так сказать, Кощеева игла, вот, на конце которой находится смерть Запада. Они очень сильно это не любят, им это не нравится. И, кстати, посмотрите, например, скажем, как разворачивается, значит, ситуация в БРИКСе, несмотря на все давление, на жесткие угрозы, там, санкции, страны скорее тянутся в БРИКС. И как на этом фоне проходит, например, тот же саммит «семерки», куда пригласили кучу всяких разных стран, в том числе, вот из, так как они это говорят, глобального юга. Вот. Но приехали далеко не все, а те, кто приехали, так сказать, да, тоже как бы не на высшем уровне. Та же самая ситуация с этой вот, вернее так, еще более плачевная ситуация вот с этой самой мирной конференцией в Швейцарии по Украине, которая должна пройти вот завтра, послезавтра. Но там еще хуже. Там пригласили, по-моему, они 160 стран или 190. У меня все время путается в голове шестерки, девятки, так сказать, да. Вот. Приехало в два раза меньше, да. При этом представительство, так сказать, да, значит, да, довольно низкое, то есть замах был большой, вот, а представительство не такое, как хотелось бы организаторам. А БРИКС, наоборот, БРИКС, так сказать, да, показывает, вот в нынешних сложных условиях, динамика БРИКСа довольно такая серьезная. Вот опять же, вот в Нижнем Новгороде были вот эти вот встречи министров иностранных дел, мы ее затрагивали, как бы, но еще раз можно вспомнить, да, приехал и турецкий министр, значит, Фидан, как бы, да, и многие-многие другие. Вот еще раз говорю, сегодня появилась новость, что Таиланд вроде как подает заявку в БРИКС, то есть динамика... Ну, это динамика, да, это было официальное заявление министра иностранных дел страны, поэтому тут действительно подает... Ну да, динамика положительная, да, и, в общем, на фоне так, немножко, так сказать, дряхлеющего Запада, а точнее даже не немножко, да, это, вот эта вот штука их пугает, и я так понимаю, что вот этот Запад это тревожит даже гораздо больше, чем все там, все Украины вместе взятые. Ну, по поводу мирной конференции, так называемой, мы еще поговорим, а пока давайте продолжим про деньги. И вот новость: Центробанк 13 июня, то есть накануне, в первый рабочий день после объявления о новых санкциях Запада, продал рекордный объем юаней по валютному свопу. И это рекорд за все время существования такого вида сделок. Прошлый рекорд был установлен в декабре, соответственно, 2023 года. То есть сразу рынок отреагировал тем, что пошел в юани. Ну, куда-то ведь надо идти. Вот меня больше всего, честно говоря, так хорошо, пошел в юань, это хорошо, так сказать, смерть поганому империалистическому доллару, так сказать, слава, значит, коммунистическому, красному коммунистическому юаню. Меня больше всего, как бы, честно говоря, во всех этих штуках всегда огорчает. Правда, опять же, да, может быть, мне скажут, вы не экономист, ничего не понимаете. Ну, наверное, ничего не понимаю. Но я вот тут заметил в последние годы, что те, кто, как считалось, все понимают, тоже чего-то недопонимают. Вот, то есть мы где-то в одной вселенной живем, тем не менее, да, вот, а мне-то хотелось бы, конечно, чтобы вкладывались все в рубль, вкладывались, так сказать, все в наши активы, вот как этого добиться, а тут это самое, бросили доллар, побежали в юань, так сказать, да, завтра бросим юань, побежим еще там куда-нибудь и так далее, потому что, на самом деле, вот эти все вложения в чужую валюту, да, нашего бизнеса, наших инвесторов, вложения в чужую валюту, они все равно, так сказать, да, не в нашу пользу, по большому счету, да, понятно, что сейчас торговый оборот с Китаем растет, так сказать, да, понятно, что на сегодняшний день для нас это такое спасение, по большому счету, да, торговля с Китаем, мы там покупаем то, что не можем купить на Западе. Но, в общем и целом, цель-то стратегическая должна быть такая, чтобы все, например, бежали вкладываться в рубль, а не в юань, не в доллар, не в евро и прочее-прочее. И с Китаем, при всем моем, так сказать, однозначном уважении к нынешней позиции в наших отношениях, да, вот, надо тоже понимать, что действительно, если мы там, скажем, перекинемся на полную импортозависимость от Китая, что сейчас в ряде, так сказать, направлений происходит, это тоже как бы, ну, только это временное решение. Это временное решение, так сказать, это не стратегическая цель. Ну, надеюсь, что это тоже понимают наши руководители, да, и будут в ту сторону развивать. Что касается там эффективности вложений в юань, ну, это пусть финансисты думают, раз они бросились, им надо же куда-то вкладываться, да, игрокам на бирже надо во что-то все время играть, на чем-то деньги, из какого-то воздуха надо зарабатывать. Ну, вот они бросились в юань, потому что с долларами стало хуже. Хотя я вот слышал, что, как это самое, Центробанк сказал, что внебиржевые торги с долларом и евро вроде как все равно происходят. И вот вчера был установлен по этой вот новой сложной формуле, как бы, да, новый курс, где-то что-то 88 чем-то, что-то в этом роде. Ну вот, значит, поглядим, как эти будут все дела развиваться в дальнейшем. Ну, я тоже абсолютно не экономист, но при этом по моим таким чисто житейским рассуждениям, ведь если у нас сделки проводятся в национальных валютах, то для того, чтобы что-то у нас покупать, компании, которые этим занимаются, зарубежные компании, они должны на своих счетах резервировать именно рубли. Это как раз то, о чем вы говорите, то есть получается, что они будут покупать нашу валюту и какое-то ее количество постоянно будут держать, потому что им нужно будет за товары приобретаемые рассчитываться. Ну, тут еще вот одна любопытная новость. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы в ЕС останутся замороженными на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Киеву за их счет. Ну, то есть они дадут Киеву деньги. Мы сейчас сделаем перерыв, потом уже после него продолжим после новостей. И прямо вот увлекся я перед этой получасовкой, перед новостями, так что времени не замечал. Если бы звукорежиссер не шикнула на меня, то прям вообще, наверное, до рекламы бы залезли. Итак, прекрасную схему придумали. Они возьмут наши деньги, будут получать с них проценты, и из этих процентов выплачивать кредит, который дадут Киеву, а деньги там немалые, то есть такое ощущение, что выплачивать будут долго. Ну и тут возникает масса разных вопросов. Во-первых, ну, рано или поздно этот конфликт закончится, а, скорее всего, к этому моменту кредит-то выплачен не будет, это раз. И тут это можно использовать и для того, чтобы продолжать конфликт в подвешенном виде, его оставлять, и для того, чтобы получить деньги, даже если уже никакого украинского режима не будет, тем не менее. Вот вопросов возникает масса. Ну да, вопросов-то масса, но вот ответы все такие для нас, они в основном невеселые, да. Начнем сначала и еще раз повторим, вот не надо было быть такими доверчивыми и так увлекаться рассказами о глобальной экономике, о глобальных финансах, о том, что существуют какие-то, так сказать, такие механизмы, которые там, ну вот они совершенно, абсолютно объективные, очень выгодные и прочее. Это я про наши деньги, которые были вложены там в американские, так сказать, бумаги и во все такое остальное. Вроде бы конфликт назревал, да, уже все шло к этому, да, так сказать, в конце концов, и 21 год, декабрь, значит, выступление Путина по поводу фактически того ультиматума Западу, да, вот, а наши деньги все там висели, то есть люди, которые, значит, верили в эти финансы, да, как в Господа Бога, продолжали в это верить. Теперь, значит, эти финансы, которые оказались там, работают против нас. В принципе, все это нетрудно было предугадать, если честно, да, если бы люди смотрели более объективно на эти вещи, и не было бы вот такой вот, так сказать, ничем не мотивированной практически религиозной веры, да, или псевдорелигиозной веры в мировые финансовые институты, да, теперь они будут использовать против нас. Кстати, я говорю, думаю, что в итоге они и основные эти деньги, если там что-то прям не поменяется, так вот, я не знаю, там какой-нибудь там Трамп не выберется и действительно не начнет исполнять там обещания, значит, закончить конфликт 24 часа, хотя тоже в это верить, так сказать, довольно наивно было бы, но тем не менее, да, вот если ничего такого не произойдет, я думаю, что они в итоге доберутся до всех наших денег, вот, потому что, да, действительно финансировать происходящее на Украине, это выгодно, это заказы, в первую очередь, для американцев Ленинградского военно-промышленного комплекса, а что бы, так сказать, им этого и не сделать. И внутри у себя они расскажут, что вот, мол, смотрите, это не мы платим за это русские за это платят, это их деньги, вот, и всем остальным показать такой пример. Ну да, они действительно подорвут таким образом доверие к финансовой системе еще больше, но у меня такое впечатление, что они уже на это наплевали. Вот, им уже кажется, что это ничего страшного такого в этом нет, тем более, что там действительно, можно сказать, ну, будут какие-то издержки, да, какие-то последствия, ну и что, ничего. И мне кажется, что Запад все меньше и меньше имеет способность смотреть вот в далекое будущее. То есть их горизонт их планирования, он сужается, приближается, так сказать, к сиюминутному, так сказать, такому реагированию, да. Это в том числе следствие такого, того, что можно называть демократия. Качество ее падает, если она вообще когда-нибудь была, вот. А когда падает, так сказать, качество управления, то и, соответственно, люди все хуже видят вдаль, а все больше, как бы, видят только то, что у них там под руками, под ногами. Вот, и все, что с этим связано. Это первое. Второе, насчет продления конфликта, ну, опять, второе вытекает из первого. А почему бы им его и не продлевать? Опять, здесь мы упираемся все в то же самое. Если они не ощущают для себя реальной опасности, если они считают, что можно вести колониальную фактически войну, вот мы в первой части нашей программы говорили про неоколониализм, а так война на Украине – это и есть идеальная неоколониальная схема. Есть метрополии, которым ничего не угрожает, это Европа и США. А есть заморская территория, ну пусть она не очень заморская, пусть она там рядом, куда можно посылать войска, вот, из которой даже можно что-то вывозить. Вот сейчас, вот, между прочим, Украина бешеными темпами продает свое зерно. Вот, вывозить что-то, получать какие-то дивиденды, решать какие-то задачи там, да, вот, заодно получать заказы для ВПК. Почему нет? Нынешний сценарий войны на Украине абсолютно, к сожалению, соответствует вот этим самым неоколониальным делам. Ну а третье, что касается самой Украины, то, в общем, на нее на всем плевать. Вот как они в свое время, то сказать, опять же про неоколониализм, да, дербанили все свои колонии, особо не заботьтесь о том, а что там с ними будет, что там будет с этими людьми там в будущем и так далее. Так они не заботятся об Украине. Ну да, она, например, скажем, погрузится там на долгие-долгие десятилетия в невыплачиваемые долги. Ну и что? Это же ее будут долги, да, и ее проблемы, и проблемы ее населения, проблемы, так сказать, тех людей, которые там будут этим всем руководить, проблемы ее экономики. Да и плевать на них. Пусть расплачиваются чем хотят, так сказать, органами людей для пересадки, так сказать, не знаю, детьми, это самое, черноземами и так далее, и так далее. Вот, вот такие дела. И, к сожалению, да, вот наш период где-то наивный, а может быть, местами у кого-то и не наивный, веры в мировое западное, так сказать, вот это вот западные финансовые институты, сейчас возвращается горьким похмельем. Ну ладно, бывает, что делать, как бы, да, надо эти вещи проанализировать, осознать и наметить для себя, избавиться от иллюзий по поводу Запада, Востока, Юга, Севера. Кстати говоря, любые иллюзии, на мой взгляд, любой субъективизм, любое очарование, оно чревато похмельем. Да, поэтому здесь это хороший урок для того, чтобы больше не очаровываться всякой глупостью, верить в свои силы, вот, и, соответственно, так сказать, намечать такие пути движения, которые в дальнейшем не поместят вас в ту же ситуацию, но через какой-то, так сказать, промежуток времени. Ну, вчера писали, что Байден пошел в атаку после того, как стало известно о новых санкциях в отношении России, а вот последняя новость, это Госдеп не исключил дальнейших мер против компании из Китая за помощь России, ну и похоже, что Байдену просто что-то обязательно нужно делать перед выборами, потому что сейчас положение у него совсем шаткое и перспективы не радужные. Ну, Байдену нужны победы. Вот насчет радужные они или не радужные, если честно, вот верить американской социологии, как бы, ну, уже не приходится. Они по полной программе, так сказать, обделались, когда прогнозировали выборы, значит, Трамп-Хиллари Клинтон, да. Вот. Да, на прошлых выборах вроде как немножко было поинтереснее, пообъективнее, но вот можно ли вообще верить опросам, я не знаю. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что чем ближе к выборам, тем более все опросы становятся манипулятивными. Вот, и там смотрите, кто от кого зависит, кто кому деньги платят и так далее, и так далее. Да? Это первое. Да. Второе, все-таки какого-то там такого, так сказать, супер-пупер разрыва между Байденом и Трампом в пользу Трампа его нет. Вот, он, разрыв достаточно небольшой. И скорее всего, если кто и одержит победу, все равно кто одержит победу, разрыв будет минимальным. Скорее всего, так сказать, разрыв будет минимальным. Вот, тем более, вот эта диковинная, так сказать, американская там, система вот, подсчета голосов, она позволяет вообще, так сказать, очень разным экзотическим вариантам осуществляться, да, начиная от прямого как бы обмана, ну и заканчивая такими какими-то кривыми вещами, когда один за одного там человека, за одного кандидата проголосовало физически больше людей, но так как, значит, выборщики, так сказать, это другая, так сказать, история, он побеждает, независимо от того, что он там, хотя он набрал больше, а может проиграть, да, то есть побеждает тот, кто вроде как набрал меньше, вот, поэтому там всякое может быть, я бы здесь никого пока не хоронил бы, ни Байдена, ни Трампа, вот, по-разному будет, вообще Байден будет делать все, и мы сейчас видим, что его команда делает все для того, чтобы все равно Трампа, так сказать, завалить, и, насколько я понимаю, все равно вот этот судебный процесс, который над Трампом прошел, который признал его виновным, он какое-то количество голосов у Трампа отнял, потому что, ну, вот, романтизировать американского избирателя и думать, что он очень умный, не стоит, вот. Потому что они просто вообще тупо реагируют, люди тупо реагируют на заголовки. Вот, о, виновен, да, ну все тут. Хотя вслед понеслась процесс по сыну Байдена, которого тоже признали виновным, но насколько это там перевесит, не знаю, сейчас будет, они все больше и больше будут вбрасывать все новые и новые самые, так сказать, какие-то скандальные эпизоды. Но, тем не менее, да, действительно, Байдену на внешнеполитическом контуре нужны победы. Этих побед нету. Значит, на Украине победы нету, и уже до выборов, судя по всему, не предвидится. Вот, на Ближнем Востоке побед нету, и ситуация все только хуже и хуже. Вот, соответственно, надо что-то такое сделать, надо что-то такое изобразить, вот такое мощное, да, вот что-то такое мощное, вот кого-нибудь там сказать, вот мы вот вам все, вот мы вот как дали-дали, как бы, и все, и все сразу на задние лапки. Вот, я думаю, что да, вопрос санкций в данном случае, и в том числе в отношении Китая, как бы, да, может играть такую роль. То есть они будут сейчас набирать любые поводы, да, для того, чтобы показать, смотрите, наш мощный старик на самом деле побеждает, все эти разговоры о его немощности, они бессмысленны, вот, и вообще, так сказать, все хорошо. Все хорошо, но для того, чтобы все хорошо, так сказать, нужны какие-то соответствующие заголовки, но они их будут изобретать. Вот они врубили санкциями, то есть поэтому ужесточили санкции против России, вот там, против Китая, значит, весь мир дрожит. Байден молодец, голосуйте за Байдена. Вот, мне кажется, здесь все довольно, довольно просто. При отсутствии реальных побед, значит, будут вот такие вот, будут виртуальные. Ну и, наверное, там не все далеко в Соединенных Штатах разберутся, что на самом деле происходит. У нас приближается пауза короткая, но давайте так вот, одну из новостей, это по поводу G7, по поводу соглашения между Украиной и Соединенными Штатами и по поводу так называемой мирной конференции. Вот сейчас перервемся на секунду. Вести ФМ. Итак, Зеленский заявил, что США передадут эскадрильи истребителей Украине. Ну, соответственно, все это было на саммите G7, где Зеленский и Байден встречались, и где официально подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. Но по поводу этого соглашения, наверное, еще потом отдельно поговорим. А при этом журнал «Экономист», который, наверное, не заподозришь в пристрастности, рассказал о том, что Зеленский устраивает истерики, обвиняет других в собственных провалах. В общем, настроение у него не слишком хорошее. Ну и вот Байден тоже. Он на пресс-конференции совместно с Зеленским огрызнулся на журналиста, когда тот спросил его, ну вот да, вот по поводу Украины вы мирное соглашение о защите подписали, а что насчет сектора Газа, что насчет Израиля? Вот. Ну и в итоге Байден вот так сказал: «Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом». Вот. Ну и пообещал ответить на вопрос по Газе позднее. Ну, понятно, это опять все про выборы. Байдену совсем не нужны плохие новости. Вот совсем. Не надо про плохие новости. Так сказать, у нас сейчас выборы, поэтому давайте только про хорошие новости. Где хорошие новости, не знаю. Вот хорошие новости состоят в том, что мы там, условно говоря, будем там помогать Украине. Хотя, вот, ну, опять, насколько я вот могу себе представить, американскому обывателю вообще это Украина где-то там, ну, вообще там где-то там далеко-далеко. Вот. Но, тем не менее, опять же, можно говорить, что вот, смотрите, мы получаем там заказы для ВПК. Насчет того, что мало кто разберется, да, вот люди тупо читают заголовки, если вообще хоть что-нибудь читают. Если вообще читают хоть что-нибудь, да, а если, то есть большая часть вообще ничего на самом деле не знает об этом, да, а та часть, которая что-то знает, она тупо читает уголовки, там, заголовки, там, условно говоря, Байден, так сказать, побеждает, Байден побеждает, Байден побеждает, Байден побеждает, Байден молодец, то есть идет, вот чисто технологически, идет понятная, простая, так сказать, технология, да, вот тот, кто больше напишет, что Байден побеждает, может рассчитывать на то, что вот, ну, условный этот самый обыватель, он там скажет, да, вот, а ты слышал, так сказать, там, Джонни, так сказать, Байден-то побеждает? Да, точно, так оно и есть. То есть не надо здесь вот вообще преувеличивать степень мудрости, что называется, народной. Вот. Но ему, конечно, да, ему не нужны никакие газы. В газе как бы непонятно, что сказать. Ну, то есть про газу непонятно, что сказать. А в принципе, любого публичного политика, да, ему надо так вот. Ему надо, чтобы было так, чтобы он мог что-то сказать. Вот. И чтобы такое сказать, что его лично, да, представят публике в положительном свете, да. Вот, поэтому вопросы, по которым, как бы, да, сложные ответы, они вообще не приветствуются никогда, особенно, и команда обычно это знает, так сказать, особенно в это самое, в период избирательной кампании. Не задавайте вот те вопросы, на которые, так сказать, да, нашему кандидату нечего сказать или неприятно отвечать. Потому что по газе он реально ничего сказать не может. Все эти самые разговоры про то, что вот Штаты там, значит, выступают в роли миротворца, они провалились, как бы нет там никаких миротворцев. С одной стороны, там Нетаньяху тоже, они обещали там Нетаньяху как-то вот там наказать, прям наказать. Ну и что? И ничего не происходит, Нетаньяху собирается, он даже вроде как в Южный Ливан собрался уже идти, да. Ну поэтому что, говорить неинтересно, да. Вот, ну давайте вот поговорим про Зеленского. Вот он, Зеленский, вот он приехал, мы будем помогать. Что из этого выйдет в конечном итоге, никто толком сказать не может. Но, по крайней мере, это то, о чем можно поговорить. Вот. То есть это такие правила публичной политической игры, по большому счету. Поэтому Байден там, в принципе, и, видимо, даже уже физически не очень готов там, к каким-то серьезным таким там, значит, дебатам или дискуссиям или так далее, и так далее. Вот. Ну а вот, значит, в живом общении тем более. Поэтому ну, давайте правильные вопросы задавайте. Вот я буду правильно отвечать вам на правильные вопросы. Что касается Зеленского, там, истерик и прочее, ну, понятно, в общем, потому что, ну, ситуация... Ситуация достаточно сложная, вот, и перспективы совершенно неясные, вот, а саммит G7, его позвали, как бы, он рад, он счастлив, ему, еще раз повторяю, в ситуации, когда его срок полномочий закончился, внутри Украины и вовне ему надо постоянно демонстрировать, что главный-то со мной, там, старший, так сказать, да, начальник, так сказать, он со мной, как бы, да, вот мы с ними, вот я здесь, вот G7, так сказать, да, и все остальное, вот смотрите, я все еще в топе, что называется, я все еще, так сказать, в ротации, вот, на самом деле, со мной разговаривают, ну и плюс ему надо что-то привезти оттуда на Украину, потому что ситуация с мобилизацией довольно такая неприятная, вот, значит, напряженность явно растет, поэтому надо как-то обозначать какие-то перспективы, вот, ну вот сейчас вот и надо привезти с этого саммита G7, вот что ты туда ездил, так сказать, вот ты там это самое там, значит, понтовался, и что дальше, да, а он скажет, а я вот, мне вот Байден обещал, что вот будет вот, значит, огромное количество этих самолетов там и все остальное, и, в общем, это к тому, что скоро там, условно говоря, там Украина победит. Вот, победит она там, да, и что там будет в реальности, поставят они, не поставят, это дело десятое. Это дело десятое. Важно то, что, как бы, да, вот, ну, условно говоря, опять же, важны заголовки. Там приедет Зеленский. Зеленский привез, там, условно говоря, там, со встречи с американцами, значит, соглашение о безопасности, и ему там, и десятки самолетов. Когда они будут, что это будет за самолеты, будут ли они вообще там, да. Ну, это потом, это все потом. Вот сейчас надо вот это. То есть отрабатывается, команда отрабатывает, условно говоря, там, команда отрабатывает, так сказать, конкретную задачу, то есть конкретную встречу, в общем, такая классика жанра, что называется. Ну, 3 минуты у нас остается как раз по поводу соглашения. Ну, во-первых, многие западные издания пишут о том, что в нем нет никакой конкретики, какие-то общие фразы, которые Соединенные Штаты ни к чему не обязывают. Ну, а Вашингтон-Пост, в частности, пишет, что соглашение по безопасности, которое подписали Байден и Зеленский, не будет ратифицировано Конгрессом, поэтому его сможет отменить Трамп в случае переизбрания, да и вообще в дальнейшем любой президент США сможет его отменить. Ну, это вот примерно то, о чем как раз мы говорили вчера. Правда, я заходил с другой стороны, с той стороны, что Зеленский фактически не является избранным президентом. Вот, но это все равно в итоге как бы идет в одну и ту же сторону. Да. Если Конгресс не ратифицирует, Вот. А Конгресс может и не ратифицировать, потому что там сейчас большинство у республиканцев. Вот тогда любой следующий президент, если это будет не Байден, скажет, ну, а я вот приостанавливаю соглашение, как бы, да, его надо исследовать, скажет, да, надо вот, так сказать, получше изучить, значит, побольше там понять. Хотя в целом, опять же, все равно, как бы, да, для того, чтобы мы тоже сами себе тут лапшу на уши не вешали, вот, в целом важно вот что, действительно, как бы, да, если речь идет о поставках американского оружия, то это выгодно для американского ВПК. А то, что выгодно для американского ВПК, так или иначе, все равно поддерживают и демократы, и республиканцы. Да, вопрос в том, какова цена этого. То есть, если, например, скажем, речь идет о чистой прибыли и никаких рисков, ну, тогда, конечно, американцы будут выбирать чистую прибыль. Да, и тогда следующий шаг, понятно, надо создать для них какие-то риски для того, чтобы чистая прибыль, которую они получают от этой войны, как бы, да, показалась им не такой уж и чистой, не такой уж однозначно выгодной, вот, и имела бы какие-то сомнительные, это самое. То есть для того, чтобы от этого отказаться, да, естественно, нужны какие-то доводы. Вот эти доводы должны быть достаточно серьезными. Пока, как бы, да, этих доводов нету, идет предвыборная борьба, там Трамп с Байденом пикируются, республиканцы с демократами спорят, но, в общем и целом, и те, и другие, конечно, поддерживают любые заказы для американской экономики. А любая крупная война, тем более такая, где американцы являются главными поставщиками оружия, или одними из главных, да, она им будет выгодна. Поэтому, да, теоретически это соглашение ни к чему не обязывает, так сказать, да, его можно теоретически будет отменить, но при этом нет. Там есть одна, значит, заковыка, которая крайне важна. Это деньги для американского ВПК. И это будет очень серьезный аргумент для того, чтобы это дело поддерживать. Так что я думаю, что к этому надо вот так вот трезво тоже относиться, глядеть на это объективно. Ну что же, сейчас мы завершаем этот час. Вернемся к вам после новостей начала нового часа. Сергей Михеев, напомню, ответит на ваши вопросы в 12:35, и вы уже можете их задавать. Короткий номер для ваших смс 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести», а для сообщений в WhatsApp и Viber телефонный номер +7 903 170 63 63.